663. Матерь Агни-йоги. Острый тренированный взгляд художника видит то, что не видно обычному глазу. Также и йог знает, видит и чувствует вещи, недоступные людям обычным. Он и они смотрят на один и тот же мир, что вокруг, но видят различно. Меркой своей измерять чувство знания йога будет ошибкой. Он часто знает без внешних причин. Мы многое знали в свое время, но нам мало кто верил. Разве только друзья. Но время приходит, когда сказанное нами начинает воплощаться в жизнь. Кто-то вспомнит о нас и скажет кому-то, и это дальше пойдет, чтобы дальше сказать. Наше знамя поднимут, и книги прочтут, и учение примут, и строить начнут недостроенный храм. Говорю, ибо время приходит постройку продолжить. Основание заложено прочно, но верх не закончен еще. Строители храма все призваны будут, чтобы в плотном мире его завершить.